Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Мир чудес. Часть первая. Мех в дыму. Глава первая. Нет сомнений, он был очень милый человек. Обаятельная личность. С этим никто не спорит. Но фокусник средний. По какой мерке вы судите? Позвольте поинтересоваться. По самому себе. А как иначе? Вы считаете, что как фокусник вы лучше, чем Робер Гуден? Определенно. Он был неплохим иллюзионистом. Но что такое иллюзионист? Это человек, который зависит от массы всяких хитрых штучек, приспособлений, механизмов, зеркал и тому подобных вещей. Разве мы не работали с подобной чепухой почти целую неделю? А кто ее сделал? Кто воспроизвел этого кондитера из Пале-Рояль? Мы с ним весь день провозились. Робер Гуден, Жан Эжен. 1805-1871 знаменитый французский фокусник, благодаря которому искусство сценической иллюзии перестало ассоциироваться в глазах публики исключительно с дешевым балаганом. Он был также первым, кто использовал в своих номерах электричество. По профессии Робер Гуден был часовщиком, и в его номерах применялись механические автоматы, сделанные им собственноручно. Влияние Робера Гудена на последующее развитие жанра было столь велико, что американский маг и иллюзионист Эрих Вайс, 1874-1926, слегка изменив фамилию Гуден на итальянский лад, взял себе псевдоним Гарри Гудини. Я его воспроизвел. Кроме меня это никто бы не смог сделать. Чем больше я смотрю на эту штуку, тем больше ее презираю. Но это же здорово, когда маленький пекарь приносит свои конфетки, пирожные, круассаны, бокалы с портвейном и марсалой, и все по команде. Я чуть ли не рыдаю от удовольствия. Это самое трогательное напоминание об атмосфере эпохи Луи Филиппа. Луи Филипп, 1773-1850, французский король, 1830-1848, из ветви бурбонов. А вы признаете, что все воспроизвели в точности, как в оригинале у Робера Гудена? Если он не был великим фокусником, то кто же тогда, по-вашему, великий фокусник? Человек, который может стоять абсолютно голым в толпе и в течение часа владеть ее вниманием, манипулируя несколькими монетами или картами или бильярдными шарами. Я это могу. И дам 100 очков вперед любому фокуснику дня сегодняшнего, да и не только сегодняшнего. Вот почему меня тошнит от Робера Гудена и его замечательной пекарни, и его неисчерпаемого кувшина, и его чудесного апельсинового дерева, и всех остальных его колесиков, шестеренок, рычагов и прочей ерунды. Но вы ведь не собираетесь бросать работу над фильмом? Нет, конечно. Я ж подписал контракт. В жизни не нарушил ни одного контракта. Я профессионал. Но меня от этого воротит. На мой взгляд, это все равно, что просить Рубинштейна сыграть на механическом пианино. На таком инструменте любой может сыграть. Вы же знаете, что мы попросили вас сняться в этом фильме только потому, что вы величайший в мире иллюзионист, величайший иллюзионист всех времен, если угодно, а для фильма это огромная дополнительная приманка. Меня уже давно не называли дополнительной приманкой. Позвольте мне закончить. Мы показываем, как великий иллюзионист современности воздает должное великому иллюзионисту прошлого. Публике это понравится. А меня выставят в невыгодном свете. Да нет же. Только представьте себе размеры аудитории. После показа на BBC фильм пойдет по всеамериканскому каналу. Договоренность об этом уже практически есть. А потом по всему миру. Только представьте себе, как его встретят в той же Франции, где Роберу Гудену все еще поклоняются как божеству? Зрителей будут миллионы и миллионы. Неужели вам это безразлично? Ваши слова лишний раз подтверждают, что вы невысокого мнения о магии и мало что о ней знаете. Меня уже видел весь мир. И я не преувеличиваю, меня действительно видел весь мир. и публика, с которой я каждый раз вступаю в, не побоюсь этого слова, уникальное отношение, ощущала всю уникальность моего искусства. По телевизору этого не покажешь. А я как раз и собираюсь показать это по телевизору. И, пожалуйста, не сочтите мои слова за хвастовство. Хватит нам на сегодня хвастовства. Но я не какой-то заштатный кинорежиссер. Могу без ложной скромности сказать, что я в своей области известен не меньше, чем вы в своей.